Кто же возглавит те подразделения, которые будут теперь драться под Киевом? Генерал Кирпонос вспомнил понравившегося ему своей невозмутимостью и рассудительностью полковника Потехина, с которым недавно беседовал, и решил назначить его. Так получилось, что у одной дивизии стало два командира. Один с остатками ее частей сражался в окружении, а другой возглавил подразделения, оказавшиеся под Киевом. Приказ войскам был подписан в 3:00 ночи. После этого командование и штаб фронта переехали в Бровары на новый командный пункт. Разослав все распоряжения, на рассвете тронулись. И мы, группа операторов и связистов. Прибыли в Бровары часов 9 утра, когда штаб фронта уже несколько успел обжиться на новом месте. В отделах и управлениях шла напряженная работа. Все были чем-то встревожены. «Что случилось?» — спросил я. «Фашистские танки у Киева». «Да, невеселые дела». «Мы давно уже знали о прорыве фронта, но весть о появлении фашистских танков у Киева подействовала на нас угнетающе. А каково будет услышать это жителям города? Ведь они считали, так оно и было в действительности, что в последние дни ожесточенные бои шли вдали от города, на линии старых укрепленных районов, и вдруг враг чуть ли не у порога их родного дома. Киевляне мужественно встретили тревожную весть. Они продолжали выполнять свой долг, каждый на своем посту. Лишь трудиться стали еще более старательно и упорно. В оперативном отделе я застал на месте немногих товарищей. Все были посланы в 5-ю и 6-ю армии для контроля за осуществлением контрудара, который должен был в этот день развернуться в полную силу. Проанализировав все собранные нами сведения о начавшихся стычках войск Киевского укрепленного района с прорвавшимися немецкими танковыми частями, я поспешил к начальнику штаба фронта. Ему уже все было известно. Взяв у меня карту обстановки, он внимательно ознакомился с ней. Вместе мы пошли к командующему фронтом. У входа в домик командующего нас нетерпеливо поджидал его адъютант. Оказалось, что генерал Кирпонос уже приказал вызвать к нему командующего военно-воздушными силами, начальника артиллерии, начальника инженерных войск, начальника разведки и меня. Генерал Пуркаев направился в кабинет командующего, а я остался в просторной комнате, стены которой были увешаны картами. Пришел генерал-лейтенант авиации Астахов. В туго перетянутой широким ремнем гимнастерки с голубыми петлицами он выглядел по-прежнему молодцевато, несмотря на усталость. Как всегда, стремительно ворвался высокий, еще более похудевший, начальник артиллерии фронта генерал Парсегов. Гимнастерка, брюки, сапоги, да и сам он, казалось, насквозь пропитались едкой пылью летних проселочных дорог. На осунувшемся загорелом лице живо сверкали темно-карие глаза. Увидев Астахова, он сразу кинулся к нему и начал о чем-то возбужденно расспрашивать. Когда все были в сборе, из соседней комнаты вышли Кирпонос, Хрущев, секретарь ЦК Компартии большевиков Украины Бурмистенко и секретарь Киевского обкома партии Мишин. Командующий фронтом, несмотря на каторжный труд по 20 часов в сутки, казался довольно бодрым, только еще резче стали глубокие морщины на его продолговатом лице. Сказав, что обстановка за последние дни резко ухудшилась, генерал Кирпонос предоставил слово начальнику штаба. Генерал Пуркаев подошел к карте. Он начал сообщение о том, что нашим войскам не удалось остановить противника на линии старых укрепленных районов, которую мы так и не успели восстановить и подготовить к обороне. Танковые моторизованные дивизии противника 7 июля прорвали Новоград-Волынский укрепрайон. Сегодня они уже оказались перед Киевским укрепрайоном, то есть в 20 километрах от города. Попытки 5-й и 6-й армии встречными ударами закрыть образовавшуюся в линии фронта брешь пока не увенчались успехом. «Какие немецкие части подошли к городу?» — спросил командующий. «Пока установлена 13-я танковая дивизия. По Житомирскому шоссе отмечается непрерывное выдвижение танковых колонн Киеву», — вставил генерал Астахов. «По-видимому, это остальные дивизии 3-го моторизованного корпуса из танковой группы Клейста», — высказал предположение Пуркаев. Начальник штаба провел указкой по линии фронта. Она теперь начиналась примерно в 50 километрах к западу от Коростеня, затем севернее Новоград-Волынского резко поворачивала на восток, достигала переднего края Киевского укрепленного района, пролегавшего по реке Ирпень, далее резкий излом на запад в сторону Бердичева. От него линия нашей обороны тянулась вдоль железной дороги Бердичев-Шепетовка до Любара и через города Острополь, Летичев-Бар и Копай-город. Противник пробил длинный коридор, по которому сейчас подтягивает войска к Киеву. Подробно охарактеризовав положение боевой состав войск фронта, Пуркаев особо подчеркнул тяжелое положение 7-го стрелкового корпуса, который вместе со 199-й стрелковой дивизией уже четвертый день сражается во вражеском кольце севернее Нового Мирополя. Несколько часов назад фашистское командование предложило, уже в который раз, окруженным сложить оружие. Наши бойцы и командиры снова ответили на это яростными контратаками. Пуркаев отметил, что противник стремится любой ценой прорваться в Киев, овладеть им и его мостовыми переправами через Днепр. Это дало бы ему возможность нанести удар вдоль правого берега Днепра в тыл главным силам не только нашего фронта, но и соседнего Южного. Кроме того, и это главное, с захватом Киева он смог бы вторгнуться в левобережную Украину, установить локтевую связь с южным крылом группы армий «Центр» и таким образом открыть широкие перспективы для дальнейшего продолжения войны против Советского Союза. По мнению начальника штаба фронта, командование группы армий «Юг» попытается немедленно использовать успех, достигнутый танковыми войсками Клейста. В этой обстановке для нас чрезвычайно важно не только удержать Киев, но и не допустить выхода противника к Днепру южнее города. Генерал Пуркаев касался лишь военных вопросов. Однако все мы прекрасно понимали, что удержание столицы Украины имеет огромное политическое значение. Было ясно, что гитлеровское командование захватом республики преследовало не только чисто военные цели, разгром одной из наиболее мощных группировок Красной армии. Фашисты стремились поскорее заполучить Украину и по другим не менее важным причинам. Они мечтали завладеть ее богатствами – хлебом, Криворожской рудой, Никопольским марганцем, Донецким углем, металлургической и химической промышленностью. Они собирались обессилить украинский народ, оторвать его от других братских народов и обречь на рабство. Пока над Киевом развивается Красное Знамя, гитлеровцам трудно рассчитывать на осуществление своих целей на Украине. До тех пор, пока бьется сердце Республики Киев, фашистским войскам нельзя всерьез рассчитывать на оккупацию Украины. Вот почему Военный совет фронта приложил много усилий для того, чтобы решающее значение развернувшихся на киевском направлении боев стало понятным не только командирам и политработникам, но и рядовым бойцам. Политическое и военное значение удержания Киева для хода дальнейших боевых действий на Украине было ясно всем. Требовалось мобилизовать все силы на оборону города, который становился центром сражения войск Юго-Западного фронта. Генерал Пуркаев предложил все выходящие из окружения части после приведения в порядок и пополнения направлять на усиление Киевского укрепрайона, а пока предельно массировать удары авиации против рвущихся на Киев мощных вражеских танковых и моторизованных колонн. Кирпонос спросил Астахова, что делается для этого. Командующий военно-воздушными силами доложил, что в результате нанесенного сегодня утром авиационного удара по 13-й немецкой танковой дивизии и ее части растеклись по лесам, прекратив дальнейшее выдвижение на непосредственные подступы к позициям Киевского укрепрайона. Он добавил, что часть сил бомбардировочной и штурмовой авиации содействует войскам 5-й и 6-й армии в контратаках против бердичевской группировки врага. Кирпонос потребовал активизировать воздушную разведку, усилить удары по прорвавшимся Киеву фашистским дивизиям, закрыть Житомирское шоссе для движения колонн противника и максимально усилить налеты на передовые вражеские аэродромы. «Это мы и стараемся делать, товарищ командующий. Но, — огорченно развел руками Астахов, — у нас сейчас мало осталось исправных самолетов. Товарищ Астахов, я отчетливо представляю себе состояние нашей авиации после тех потерь, которые она понесла. Пока есть только один путь поддержания ее боевой мощи – ускорить ремонт самолетов и их возвращение в строй. Без сильной авиации войскам фронта крайне трудно бороться против наступающих войск врага, особенно против их танковых группировок. Еще раз продумайте и доложите мне, за счет каких соединений нашей авиации мы можем активизировать удары по танковым колоннам, рвущимся к Киеву. Генерал Парсегов, заметив устремленный на него взгляд командующего фронтом, резко поднялся со стула. Напомнив о том, что на усиление Киевского укрепрайона уже направлено 1-е Киевское артиллерийское училище и 2 противотанковых дивизиона, он заверил, что в ближайшие дни перебросит туда еще до 4 десятков орудий, находившихся в ремонте. Говоря об острой нехватке орудий, минометов и противотанковых снарядов в ряде соединений, сражавшихся на киевском направлении, Парсегов ссылался на то, что в округе еще до начала войны ощущался недостаток артиллерийского вооружения. Понесенные войсками в ходе боев потери еще более ухудшили положение. Плохо с боеприпасами. Сейчас в армиях никак не удается накопить более одного боевого комплекта артиллерийских снарядов, так как подвоз боеприпасов из-за нехватки автотранспорта очень затруднен, а движение эшелонов в полосе действий войск фронта почти парализовано, несмотря на самоотверженность железнодорожников. Парсегов подчеркнул, что обеспеченность армии противотанковыми снарядами все более ухудшается. С первых дней войны артиллеристам пришлось вести борьбу против больших масс танков, поэтому расход противотанковых снарядов был все время чрезвычайно высок. Запас их никак не удается создать в войсках. Они расходуются сразу же, как только поступают. Парсегов доложил, что он снова напомнил начальнику главного артиллерийского управления о нашей просьбе ускорить отправку Юго-Западному фронту боеприпасов и оружия с баз центра. Была высказана мысль о том, что надо всемерно использовать предприятия Киева и других городов Украины для налаживания выпуска вооружения и боеприпасов, а также для ремонта боевой техники. Особое внимание было обращено на необходимость сбора оружия на поле боя. Бригадному комиссару Михайлову, начальнику политуправления фронта, поручили подготовить специальное обращение военного совета ко всем бойцам и командирам с призывом не оставлять на поле боя ни одной винтовки. Выслушали начальника инженерного управления генерала Ильина Миткевича, который доложил, что решение военного совета фронта о форсировании инженерных работ в Киевском укрепрайоне настойчиво проводится в жизнь. Сделано много. На протяжении всех 55 километров первой линии обороны произведена расчистка секторов для ведения огня из дотов и дзотов. Большая часть переднего края укрепленного района уже прикрыта противотанковым рвом, эскарпами, проволочными заграждениями. От дачного поселка Пущеводица до Мышеловки сделан сплошной противотанковый ров, усиленный противотанковыми минами, ловушками и фугасами. На лесных участках повсюду устроены завалы. Все огневые позиции артиллерии прикрываются противотанковыми заграждениями. «С такой огромной работой мы не справились бы», — сказал наш фронтовой инженер, — «если бы не помощь киевлян». На строительстве оборонительных сооружений ежедневно трудится 1500 жителей города. «А как обстоит дело на непосредственных подступах к Киеву?» – поинтересовался командующий. «Днем и ночью с помощью горожан роем траншеи, возводим заграждения в пригородах и на окраинах города, минируем все дороги и мосты». «В глубине обороны, – сказал генерал, – отрыто около 30 километров противотанковых рвов, свыше 15 километров эскарпов. Сооружено 750 дерево-земляных огневых точек, дзотов. Для минирования подступов к оборонительным позициям доставлено 100 тонн взрывчатых веществ и 50 тысяч противотанковых и противопехотных мин. А всего в укрепленный район выделено около 100 тысяч мин. И все же, огорченно заметил Ильин Миткевич, противотанковых мин и колючей проволоки не хватает. «Надо использовать все местные ресурсы», — указал Кирпонос. «Пускайте в ход металлические решетки из оград, рельсы, балки, трубы. А в самом городе всемерно помогайте штабу обороны города строить баррикады». Заслушав мнение всех присутствовавших, командующий фронтом подошел к карте. «Я считаю, — сказал он, — что войскам нашего фронта нужно в первую очередь наращивать усилия, чтобы закрыть брешь южнее Новоград-Волынского. Это облегчит нам выполнение задачи по уничтожению прорвавшихся к Киеву дивизий Клейста». И Кирпонос решает силами 5-й армии продолжать атаки в районе Новоград-Волынского навстречу войскам 6-й армии, которые должны нанести удар из района Игнатовки на север. Одновременно Потапов должен подготовить удары части сил с северо-запада на Житомир и с севера на Радомышль, чтобы бить по коммуникациям и тылам прорвавшегося к Киеву врага. От командующих 6-й и 12-й армиями требуется во что бы то ни стало удержать занимаемые в настоящее время рубежи. На усиление гарнизона Киевского укрепрайона, кроме переданных ему двух бригад 2-го воздушно-десантного корпуса и частей 147-й стрелковой дивизии, направлялись части 206-й стрелковой дивизии. К сожалению, обе эти дивизии были малочисленны и слабо вооружены, так как значительная часть их продолжала сражаться в окружении. Командующий напомнил, что для нанесения удара по прорвавшимся к Киеву войскам Клейста пока слишком мало сил. Но через 2-3 дня начнут подходить переданные из резерва ставки две стрелковые дивизии. Во главе их станет управление 27-го стрелкового корпуса. Несколько позднее подойдет 64-й стрелковый корпус. Эти войска следуют по железной дороге из Северокавказского военного округа. Прибывающие войска командующий фронтом решил сосредоточить так. 27-й стрелковый корпус северо-западнее Киева, 64-й корпус юго-западнее города, и ближайшая их задача – упрочить оборону Киева на обоих флангах Киевского укрепленного района, ни в коем случае не допуская их обхода противником. Кирпонос предложил Пуркаеву и мне подумать, как лучше использовать эти два корпуса, чтобы во взаимодействии с войсками укрепленного района основательно зажать в клещи прорвавшиеся к Киеву дивизии врага. Командующему Пинской флотилии контр-адмиралу Рогачеву ставилась задача прикрыть переправы на Днепре на участке от Киева до Канева и ни в коем случае не допустить форсирования реки противникам. Особую тревогу у генерала Кирпоноса вызывал разрыв, образовавшийся в линии войск между 6-й армией и Киевским укрепрайоном к северо-западу от Фастова. Здесь пока стоял сводный отряд, в состав которого входили 94-й пограничный отряд, 6-й и 16-й мотострелковые полки. Этот небольшой отряд должен был прикрывать 70-километровый рубеж от Скрогилевки до Скочища. Подкрепить его пока было нечем. Командующему очень хотелось за этим слабо прикрытым участком фронта иметь сильный резерв. Вот почему он приказал принять все меры, чтобы, возможно, быстрее привести в порядок и несколько пополнить личным составом и вооружением 6-й стрелковый корпус, который выводился в резерв фронта в район Белой Церкви. В заключение Кирпонос решил управление 26-й армии перебросить в Переяслав и пока поручить ему объединить все войска, выдвигаемые на левобережье Днепра к югу от Киева. Как только командующий закончил постановку задач войскам, все стали расходиться. Я тоже зашагал к двери, но Кирпонос остановил. А вы, товарищ Баграмян, заканчивайте быстрее самые неотложные дела и поезжайте в Киевский укрепленный район. На месте ознакомьтесь с обстановкой и помогите коменданту района покрепче организовать оборону, особенно противотанковую. Необходимо наладить четкое взаимодействие между пулеметными батальонами укрепрайона и полевыми войсками, организовать устойчивое управление всеми силами, обороняющими этот важный рубеж. По возвращении доложите о состоянии укрепрайона и принятых на месте мерах. Когда я вышел из домика командующего, завыла сирена, очередной воздушный налет. Люди побежали в укрытие. В помещениях остались только дежурные. Беру необходимые документы и спешу на узел связи, чтобы передать в Генштаб очередное донесение о сложившейся обстановке и принятых решениях. Перебегая от укрытия к укрытию, я не надеялся застать кого-нибудь из телеграфистов. Тоже, наверное, попрятались. Когда вошел на узел связи, все помещение содрогалось от взрывов. С потолка сыпалась штукатурка. Но в свете пляшущих на шнурах лампочек я увидел за аппаратами девушек. Низко склонившись над ними, они работали. Пальцы их привычно быстро бегали по клавишам. При виде этой картины я почувствовал невольное восхищение. Какое сознание своего долга! В обычной обстановке эти девушки способны были упасть в обморок, завидев безобидную мышь, а тут они проявляют величайшее самообладание. Недавно мои бывшие сослуживцы напомнили мне фамилии двух из этих девушек — Ани Резниченко и Жени Ночвиной. Прошел к аппарату, по которому поддерживалась связь со ставкой. Начал диктовать. Телеграфистка уверенно застучала клавишами. Передав информацию, поспешил к себе. Воздушная тревога кончилась, и вокруг наступила удивительная тишина, какая бывает обычно после грозы. Только густой едкий дым и пыль, расщепленные деревья, догоравшие машины, да стоны раненых, напоминали о жестоком вражеском налете. Не успел я проверить подготовленные для армии боевые распоряжения и приказы, как меня пригласил Пуркаев. Он был расстроен. Оказывается, только что командующего вызывала на провод Москва. Ставка считает наши действия нерешительными. По ее мнению, если 6-я армия удар в направлении на Романовку будет наносить лишь силами двух ослабленных дивизий 49-го стрелкового и сводных отрядов 4-го механизированных корпусов, то он не достигнет цели. Не удастся ни закрыть брешь в линии обороны, ни соединиться со своим окруженным корпусом. Однако иного выхода мы не видели. Можно было бы подкрепить ударную группировку 6-й армии силами, которая имеется под Бердичевым, но в таком случае пришлось бы ослабить здесь наш нажим, а этим обязательно воспользуется противник для удара в тыл главным силам фронта. «Да, это слишком большой риск», — сказал Пуркаев. «Но что делать? На войне без риска не обойдешься. К тому же приказ есть приказ. Ставка считает, что мы должны усилить 6-ю армию. А кроме 16-го мехкорпуса у нас ничего нет. Поэтому командующий решил передать Музыченко этот корпус, чтобы он завтра в 15 часов нанес удар на Романовку и к вечеру закрыл брешь севернее Нового Мирополя. А как же с Бердичевской группировкой врага? Против нее по-прежнему будет действовать группа Огурцова. Для обеспечения стыка между ней и своей ударной группировкой Музыченко должен развернуть 14-ю кавалерийскую и 240-ю моторизованную дивизии.